Глава 168. Метод для запоминания – написать что-то на листочке, а потом съесть его. После поедания матери физические показатели резко выросли, способности тоже. Кроме того, у меня появилось еще одно тело. Интересно, во что же я превращаюсь? Похоже, что как побочный эффект поедания матери, я получил ее знания. В том числе и знания языка этого мира. Я как раз хотел узнать, что там за ситуация в городе. Очень вовремя. Так что послушаем, из-за чего это там помощник мужчины средних лет стал таким бледным. Если судить по фрагментам разговоров, то этот мужик был большой шишкой из другой страны. И его направили как переговорщика, чтобы уговорить меня перебраться в другую страну любыми методами. Переговоры провалились. Ну, по крайней мере, сейчас я уже понимаю язык. Когда не понимаешь, что тебе говорят, никакие переговоры невозможны. Да и вообще, с таким его поведением, я бы ему никогда не сказала «да». Мужчина средних лет уже умер. В тот момент, когда его хотели начать расспрашивать о том, почему он хотел нанести урон божественному зверю. Божественный зверь – это что, я? Да ладно. Вообще-то пауки не очень-то подходят на роль тех, кого можно назвать божественным зверем. Но, похоже, ниндзя действительно действовали по приказу мужчины средних лет. И, похоже, начальник этого города об этом знал. Помощник, попав под расследование, быстро во всем сознался. Ниндзя не вернулись, а мужчина средних лет умер загадочной смертью. Похоже, что все решили, что смерть мужчины средних лет – это мое проклятие. Нет, я, конечно же, это сделала. Но откуда они это знают? И судя по разговорам, эта ситуация может закончиться войной. А, так вот почему у помощника такое бледное лицо. Из-за тупых действий его хозяина они стали врагами для меня и этой страны. Конечно же, зная, что это может нанести вред их стране, он будет бледным. Или скорее они используют меня как повод. Хотя есть такое ощущение, что эта война случилась из-за меня. Я тут ни при чем, верно? И вообще, почему вы говорите обо мне, как будто я принадлежу этой стране? Я вообще-то никак к ней не привязана. Раздражает. Все-таки все они, как этот мужик средних лет. Даже хуже, использовать меня как повод, чтобы развязать войну. Наверное, мне надо уходить. Приятно, что мне поклоняются. Отлично, когда приносят вкусняшки. Но я не хочу, чтобы люди меня использовали. Мне не нравится, что они смотрят на меня так высокомерно. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Если что-то не понравится, уйду. Я продолжила слушать звуки, которые передаются по паутине. Понятно, что я не могу слушать сразу весь город, так что только какие-то части. Я слушаю сразу в несколько потоков, используя высокоскоростные вычисления и суперускорение сознания одновременно. Без этих способностей я никогда бы не смогла ничего подобного. Если Юлий Цезарь действительно существовал, наверное, он просто гений. И хотя суперускорение сознания очень удобно, но требуется некоторая практика, чтобы понимать слова. Поскольку звуки становятся очень растянутыми по времени, «доброе утро» слышится как «доброе утро». Поскольку это позволяет мне увеличить время на распознавание, то если я не привыкну к этому, то я не смогу понимать, что говорит оппонент. Я продолжаю прослушивать случайные разговоры для практики и заодно собирая информацию. Когда я услышала только одного человека, никаких проблем не было. Но когда слушаешь одновременно несколько разговоров, то они начинают накладываться друг на друга и становится сложно их понимать. Постепенно я начинаю к этому привыкать. Хотя все равно требуется мощная концентрация. Как результат прослушки разговоров в городе, я поняла следующее. В первую очередь обо мне. Подтверждено, что меня зовут Божественный Зверь. Ну, это я сумела понять, еще слушая разговор местного начальства. Похоже, мне поклоняются как богу-хранителю этого города. Понятно, что в данный момент из-за этого происшествия ко мне запрещено приближаться горожанам. Похоже, что меня начали боготворить не только из-за того, что я спасла дочь начальника города. Этот город, или скорее надо сказать страна, в которой находится этот город, поклоняется религии богини. И похоже, в этой религии пауки являются посланниками богини. Ну да, я немного отличаюсь от них. В том смысле, что обычно это были посланники от короля демонов, а я ее враг. Но все же в порядке. Вот почему все и решили, что я божественный зверь, поскольку я спасала людей, а пауки тут считаются священными. Понятно. Кроме того, я кое-что выяснил и о мужчине средних лет, которого я убила вчера. Мужчина средних лет, похоже, был дворянином соседней маленькой страны. Причем высокопоставленным дворянином. Но невзирая на это, он полная некомпетентность. Его выгнали из собственной страны, сделав посланником доброй воли в данную страну. Хотя и не знаю, правда это или ложь, поскольку эти данные получены из слухов, которые ходят по городу. Но разве посылать в качестве дипломата некомпетентного человека – это разумно? Ведь его некомпетентность может только ухудшить ситуацию. Или скорее стоит сказать, что правитель соседней страны тоже некомпетентен? Когда я думаю о характере того мужика средних лет, становится понятно, что кроме проблем ничего принести он не мог. Или это и было их желание? Подставить мужика средних лет, а потом использовать это как основание для войны? Так что ли? Да вряд ли. Слишком это все сложно спланировано. Ой, я проголодалась. Даже после объединения с матерью моя стамина не восстановилась. Так что ничего не поделаешь. Пойду поищу что-нибудь, что может наполнить мой желудок.